Глава 26. Кром Клайток. Он согласился? Кром Клайток выглядел совсем неважно, да и чувствовал себя соответствующе. Сандра умудрялась творить глупости и мотать ему нервы чуть ли не каждую минуту. Даже сейчас, сидя с лордом Гаррисом в приватном кабинете элитного ресторана, не мог отделаться от ощущения, что вот-вот разразится очередной скандал. «Согласился», — кивнул Рабби, беря в руки приборы. «Так быстро?» Кром скептически посмотрел на собеседника. Не прошло и суток с того момента, как лорд Клайток сделал Рабби весьма выгодное, но не совсем достойное предложение — предать друга взамен на теплое место в военном департаменте. Несколько лет подряд Рабби подавал заявку на перевод, но каждый раз получал отказ. Собственно говоря, именно Клайток этот отказ и подписывал. «Благоприятное стечение обстоятельств», — улыбнулся лорд Гаррис, отправляя в рот сочный кусок мяса. «Только не пойму, зачем тебе это? Рамос поиграет с девкой несколько недель, потом она вернется на свою убогую планету, а ты сделаешь ему предложение, от которого мой дорогой друг не сможет отказаться». Звучало логично. Изначально он так и планировал сделать. Вот только появление у Ротмира Мии и постоянные истерики жены путали планы. В том, что землянка не очередная девка в жизни Рамоса, Кром был практически уверен. Лорд Клайток задействовал все возможные связи, чтобы узнать про землянку как можно больше. Информации было немного, но того, что удалось выяснить, хватило для правильных выводов. Девчонка-полукровка. Дочь покойного Фарсаха. Правда, по каким-то непонятным причинам, ее происхождение пока держали в тайне. А значит, у него еще было немного времени, чтобы провернуть свой план. И преподнести Санре второго мужа. Пусть и на время. «У меня нет этих недель», — хмыкнул Кром и забросил в рот кусок пирога. Пироги в этом заведении готовили отменные. Вот только вкуса лорд Клайток не почувствовал. Маша. Утро началось неспешно. Все, как я люблю. Черный кофе, солнце в окне, кулинарное ток-шоу на экране. Великолепная Лайза Лайл цветной бабочкой порхала по кухне и рассказывала зрителям про секреты идеального песочного теста. «Понимаешь?» — щебетала хрупкая блондинка, доставая из ящика увесистый брикет масла. «Видов домашнего теста огромное количество. Любой из них ты можешь приобрести в ближайшем магазине, и оно будет неплохое. Кроме песочного. Понимаешь, о чем я говорю?» Голос за кадром дакнул. Несколько лет назад Лайза запустила свой маленький кулинарный блог в формате «Учу готовить подругу». Подруга, она же оператор, всегда находилась за кадром, изредка вставляя короткие реплики в щебетание ведущей. Такой формат полюбился зрителю. Сейчас Лайза выпускает кулинарные сборники, участвует в каких-то мероприятиях, но формат шоу остался таким же уютным. У меня своеобразные отношения с кулинарией, но шоу «Учу готовить» уже много лет оставалось в пятерке моих маленьких удовольствий. После туфель и пижам. Правда, сегодня досмотреть рецепт пирога не удалось. Собственный организм требовал полноценного завтрака. Пришлось остановить Лайзу на этапе замешивания, взять сумку и спуститься вниз. План был прост — зайти в ресторан-отель и заказать стандартный завтрак, а уже потом отправиться на поиски очередных приключений. Как-то спокойно провести время на Марсе я уже не рассчитывала. Правда, и особого плана на день у меня не было. Конечно, можно было слетать в Хрустальную долину. Но для такой поездки вылетать нужно на рассвете, если, конечно, нет желания переночевать где-нибудь посреди красных песков. Вторым вариантом был Восточный заповедник, в 2 часах лета от столицы. Если верить межпланетному справочнику, это уникальное место, где можно встретить более сотни эндемических видов животных. Такая поездка могла бы быть не только интересной, но и... «Ты почему не отвечаешь на мои сообщения?» Раздраженный мужской голос раздался сзади. Лорд Рамус хмурой тучей возвышался над моей скромной персоной. «Доброе утро!» Коротко улыбнулась и пошла в сторону пищеблока. Громкие шаги красноречиво намекнули на то, что завтракать сегодня я буду не одна. «Ты не ответила». «Я и не должна отвечать». Мужчина замер. Видимо, лорд не ожидал такого простого и логичного ответа, тем более от какой-то землянки. К счастью, на своей шкуре я не почувствовала пресловутого марсианского пренебрежения. Хотя, если внимательно присмотреться, оно здесь было везде, начиная от аренды транспорта, заканчивая покупкой недвижимости. Приезжие могли селиться только в определенных районах города, были ограничены в выборе профессий, мест для отдыха в большинстве заведений. Для них существовали отдельные залы и ложи. Конечно, были исключения из правил, например, как тот бар, куда я попала в первый же вечер. Но их было не так уж и много. «Я волновался», — неожиданно признался мужчина, когда мы вошли в просторный обеденный зал. Внимательно посмотрела на собеседника. Выглядел он необычно. Вместо строгого делового костюма — легкие брюки и светлая футболка. На ногах удобная обувь. На голове несколько кос, переплетенных между собой. Интересно, волосы он себе сам заплетает, или у него дома стоит бионик-парикмахер? «Зачем?» «Что зачем?» Кожа Рамуса стала чуть ярче. «Волновался зачем?» Рамус скрипнул зубами. Наверное, хотел ответить, не успел. К нам подошел улыбчивый официант, молодой мальчик с бирюзовыми волосами. Видимо, прилетел с Нептуна в поисках счастья. «Столик на двоих?» «Нет», — покачала головой я. «Да», — рыкнул он. Официант растерянно посмотрел сначала на меня, потом на Ротмера. Парень явно пытался определить, какое из зол в сложившейся ситуации будет меньшим — взбешенный лорд или недовольная постоялица. Выбрать чью-нибудь сторону официанту не удалось. Ротмер подхватил меня под локоть и подтолкнул к столику у окна. «Ты что себе возомнил?» «Ты почему не ответила на мои сообщения?» «И где коммуникатор?» «В комнате». «Что он там делает?» «Лежит». На этот раз недовольный рык Рамуса слышал весь зал. К счастью, недовольство ограничилось только звуковым сопровождением. «Я тебя вчера обидел?» Мужчина взял себя в руки, галантно отодвинул для меня стул и сел напротив. Я кивнула в ответ. «Мне стоит извиниться?» «За что?» Рамус хрустнул костяшками пальцев. Я сделала вид, что ничего не заметила. Официант побледнел. «За то, что обидел тебя». «Чем?» «Что чем?» «Чем ты меня обидел?» В этот раз я бы и сама себе с огромным удовольствием дала подзатыльник. За то, что в очередной раз нарываюсь на неприятности. Правда, теперь уже делала это сознательно, но уже не могла отказать себе в удовольствии позлить этого очаровательного гада. Ротмер. «Чем ты меня обидел?» Она вопросительно приподняла бровь и наклонила голову на бок. «Обозвал твой штатив рухлядью? Я не разбираюсь в таких глупостях. Если это для тебя важно, извини, не собирался обижать». Ведьма сощурилась. Ротмер сразу понял, что не это она хотела услышать. Или это, но не в такой формулировке. В любом случае, получилось плохо. Внутренний Рамус приготовился к порции отборного женского негодования. Даже прикинул, что может ответить этой малышке. Но все опять пошло не по плану. «Извинения приняты». Маша улыбнулась. У марсианина слегка приоткрылся рот. Пока Ротмер соображал, что произошло, девушка заказала завтрак, сделала несколько коротких пометок в планшете, отправила запрос на аренду ЛТС. Казалось, Маша совсем потеряла интерес к собеседнику. «И все?» — возмутился Рамус. «И все? А на что вы надеялись?» «На истерику, несколько нелицеприятных эпитетов и длинную лекцию о том, как должен приносить извинения настоящий мужчина». «Я не знаю, как приносят извинения настоящие марсиане. И не сильна в подборе эпитетов», — пожала плечами Маша и вернулась к записям в планшете. Ротмер чувствовал, что она злится. Очень, очень злится. Возможно, даже хочет, чтобы он ушел. Но все, что он смог прочитать на ее лице — скука. Скука и полное безразличие к его персоне. И это только подзадоривало. «Маша». Рамос достал из арсенала свою самую сексуальную улыбку. «Мне кажется, мы как-то неправильно начали наше общение». «Ротмер». Она выключила гаджет, положила руки на стол и слегка наклонилась. «Что вы хотите?» Наклонилась так близко, что Ротмер смог оценить не только красоту глаз, но и аккуратное декольте. Тонкая плотная ткань слегка съехала в сторону, открывая краешек кружевного белья. Это было так эротично, таинственно и в то же время невинно, что появилось нестерпимое желание дотронуться до гладкой кожи ведьмы. «Тебя». Сзади раздался звук разбившегося бокала. Ротмер поднял глаза. Молоденькая блондинка с пышной грудью застенчиво улыбнулась и отвела глаза в сторону. Сам лорд почему-то подумал о том, что ведьма никогда бы не стала так глупо привлекать к себе внимание. «Дивно». «И это все, что ты скажешь?» «А что я должна на это сказать?» Ротмир слегка опешил. Ткнул в первую строчку виртуального меню. Снова посмотрел на девушку. Робот привез кофейник и две чашки. «Не знаю», — честно признался Рамос. Сейчас он действительно не знал, что хотел от нее услышать. «Тогда, многоуважаемый лорд, засуньте ваше желание к себе в задницу и дайте спокойно позавтракать». «То есть ты против моего предложения?» Вопрос повис в воздухе и перешел в разряд риторических. Отвечать на него Маша не посчитала нужным. «Почему? Мы оба взрослые и не обремененные отношениями. Ничего плохого в том, чтобы весело провести время вместе, нет?» Она снова промолчала. Официант поставил перед девушкой тарелку с кашей. Лорд не слишком жаловал каши. Каково же было его удивление, когда перед ним появилась точно такая же тарелка. «Даже шанса мне не дашь». «Вы понимаете, насколько абсурдно это все звучит?» Она посыпала содержимое тарелки какими-то семенами и тщательно все перемешала. «Понимаю, но ничего не могу с собой сделать. Пришлось отменить несколько важных встреч, чтобы с тобой встретиться». На вкус вязкая субстанция оказалась не так плоха, как и на вид, и наверняка была полезна для желудка. «Сочувствую». «А если я пообещаю показать тебе самые интересные места планеты? Туда, куда ни одного туриста никогда не пустят». «Секс за экскурсию?» — фыркнула девушка. «Попахивает проституцией». «Я не притронусь к тебе, если ты сама не захочешь». «Не жалко тратить время впустую?» Она отложила ложку в сторону. «С девушкой за моей спиной у тебя получится договориться гораздо быстрее». Сначала Ротмир хотел возмутиться, потом заверить, что его вообще ни одна девушка ни за чьей спиной не интересует. Потом задался вопросом, откуда она вообще знает про блондинку. «Ведьма, просто ведьма». «Даже пальцем не прикоснусь, без твоего желания». В глазах землянки мелькнул робкий интерес. Маша чувствовала, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. «Соглашайся, в любом случае ты ничего не потеряешь». «Это глупая затея». «У тебя все равно отпуск. Лучшего гида, чем я, найти не получится». «И в долину ветров отвезешь?» «Куда пожелаешь». Он еще раз улыбнулся, а Маша, кажется, в этот момент поняла, что ощущали люди, заключавшие сделки с древней нечистью. Главное, не поддастся на его уговоры. «Я согласна».